где рано в бурях отцвела моя потерянная младость, где легкокрылами изменила радость, и сердце хладное, уже охладевшее, страданию предала. Вот тут уже есть такие, значит, градации, есть, чувствуется процесс. Легкокрылая мне изменила радость, и сердце хладное, вот уже, теперь оно хладное, предается страданию. Хладное сердце предало страданию, это сильно, хладное сердце не страдает, но его предало страданию, ибо это сильнее даже его холода. Страдание сильнее даже холода сердца. Вот это неожиданности, это сильно, это смело, потому что он, это ему действительно, он действительно переживает. Я вспомню прежних лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желание и надежд, томительный обман. Опять звучит эта самая тема разочарования. Но вот что интересно. Значит, понятно, во всем разочаровался. Все прежние ценности обрушились. Все они утрачены, отброшены. Вот, душа опустошена, кажется так. Вот, жизнь это больше не устраивает. То, что, все, что ценилось в жизни раньше, цену потеряло. И вот романтик стремится в неизвестность. Во что-то за пределы. За пределы того, что есть, за пределы того, что известно, внятного, доступно, возможно. И вот это действительно, не лети корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей, но только... Да, почему обманчивых? Тут уже возникает вопрос. Значит, что это, не туда? Загадка. Едем дальше. Но только не к брегам печальным туманной родины моей. Вот там уже ничего хорошего быть не может. Только вперед, только в неизвестность. И вот с земли полуденной волшебные края опять Байрон, то есть не опять, это первый раз Байрон, потом туманная родина, туманный Альбион, ведь говорили об Англии. Вот. Туманной родины моей стремится, значит, в эту самую неизвестность. С волнением и тоской туда стремлюся я. Понятно, все понятно, потому что из этого мира нужно вырваться куда-то в запредельный другой мир, воспоминанием упоенный. Ну, терзаемый воспоминанием, это было бы понятно. Там все так ужасно. Вспомнить больно, мучительно вспомнить. Вперед, вперед, в другой мир, как можно дальше от этого мира, в котором я уже разочаровался. Воспоминанием упоенный. А упоенный значит насыщенный, удовлетворенный. Вот это что-то прямо противоположное. Значит, он рвется вперед, упоенный будущее, упоенный прошлым. Это не результат опустошения, в котором невозможно больше пребывать, а это следствие какого-то избытка, получается так. Следствием какого-то избытка, упоенный, стремлюсь с волнением и тоской стремлюсь туда. И вот смотрите, как он эти ценности-то проклинает, отвергнутые. Туманные, только не к брегам печальным, ой, там все плохо. Страны, где пламенем страстей впервые чувства разгорались. Об этом так сказано, что это обретает ценностный смысл. Где музы нежные мне тайно улыбались. С какой любовью он об этом говорит. Где рано в бурях отцвела моя потерянная младость. Ну, тоже амбивалентно, как сказал Бахтин. Где легкокрылая мне изменила радость. Но все-таки сохраняется вот это ощущение легкокрылой радости. Да, она изменила, но в памяти-то она живет. Минутные младости, минутные друзья, развенчан культ дружбы, и вы наперстницы порочных заблуждений, культ любви чувственной, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славой, ну, риторика пошла, свободой душой, и вы забыты мной, но чуть-чуть легче, изменницы молодые, это все-таки лучше, чем наперстницы порочных заблуждений. И вдруг подруги тайные моей весны золотые. И вы забыты мной, ой, не забыты. Раз так он о них говорит, подруги тайные моей весны золотые. И вы забыты мной, нет, не забыты. И вот что тут получается? Получается, что он на самом деле ничего терять не хочет. Вот такая в нем внутренняя жадность к бытию, что он ничего терять не хочет, ни от чего не хочет отказываться. Он все хочет сохранить. И в это самое романтическое, запредельное, неизвестное будущее он все бы взял с собой и возьмет. хочет взять с собой все. Воспоминанием упоенный, не теряя этого упоения, все взять с собой. И еще одно, действительно, это отталкивание, отталкивание от всего окружающего мира во имя, ну, допустим, романтик, того, что где-то там за пределом неизвестное, неведомое, непредставимое. А здесь все время набирает силу от соприкосновения с окружающим миром. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся, потом он как бы выходит из мира собственных переживаний и ищет что-то родственное и вместе с тем опору какую-то. Вот в этом соприкосновении с объективным миром. Шуми, шуми, послушная ветрила. Тут очень тонкая диалектика. Волнуйся подо мной, угрюмый океан. Значит, это шуми, шуми, послушный ветрил, это то, что подвластно человеку. Это все стремление вперед, вперед, вперед, движение туда. Волнуйся подо мной, угрюмый океан обманчивых морей. Это ощущение свободной стихии, которая от тебя никак не зависит. Но ощущение своего параллелизма с ним. Своего параллелизма. То есть ты чувствуешь, что ты такой же, как эта стихия. И вот это не прямая связь, а такое созвучие, связь созвучия. И получается, что разлада-то с миром у него и нет. И никогда по-настоящему, ни на минуту он не возникает. Вот все время есть некое созвучие миру. Вот и видно, что он на юге проходит через романтизм. В точном смысле слова проходит. Вот как человек проходит через комнату. Прошел, взял то, что ему надо, оставил, нет, даже он ничего не оставил. Он взял то, что ему надо, и пошел дальше. Вот таким, видимо, будут его отношения с романтизмом. Это ясно вот из первого же стихотворения, написанного на юге. Но как будут складываться эти отношения, это уже, значит, после перерыва. Что лирика имела в глазах критики и читателей той эпохи не первостепенное значение. Первостепенное значение в области поэзии имели большие жанры, вот различного рода поэмы. Именно на юге Пушкин написал несколько поэм еще неведомого русской литературе типа, первая из которых снискала ему такую любовь читателей, которую он не имел ни до, ни после, никогда. Это была поэма «Кавказский», написанная в 21-м году. Собственно, что, почему полюбили автора этой поэмы русские читатели? И за что? Вот тут надо сказать, что полюбили совсем не за то, что в ней было пушкинского, а скорее за другое, за соответствие стереотипу. А стереотип-то был новый. Как я уже сказал, русской литературе неведомо. Этот стереотип называли байронической поэмой. Что она собой представляла? Отчасти мы уже с этим знакомы, поскольку, помните, интересовались Войнаровским, поэмой Рылеева. Но это было уже после, это позже Пушкина. Пушкин открыл этот жанр. Просто у нас так курс строится, что мы иногда говорим о более ранних явлениях позже. Так вот, что отличало байроническую поэму, что привлекало к ней любовь читателя. Во-первых, особое место действия. Байроническая поэма уводила читателя далеко за пределы привычного ему мира, далеко за пределы его повседневного опыта. Было даже в романтической культуре несколько таких обетованных земель, стран обетованных, куда устремлялись обычно авторы, отчасти потому, что туда устремлялись и читатели. Воображением любили романтики в эти страны переселяться.